Глава 13. Тропа. Два человека, один, одетый с ног до головы в камуфляж, с черным матовым шлемом на голове, другой в синем спортивном костюме и камуфляжной куртке, шли по узкой, плохо видимой тропинке через ряды разрушенных до основания строений, ранее бывших гаражами. Было уже светло, и, казалось бы, ничего не могло вызывать опасений. Но шедший позади человек боязливо сжался к уверенно шагающему первому номеру. «Дым, ты все-таки нехороший человек, редиска», нервничая и потому не особо выбирая слова, сказал турист. «Это же надо было меня так успокоить, чтобы я еще сильнее боялся», поневоле задерживая взгляд на пугающих его ямах, жаловался парень. От волнения его голос звучал тоньше, как у подростка. «Не боись, герой, я с тобой», — весело ответил Дым. Его вообще забавляла реакция новичка в условиях, приближенных к максимально безопасным. «Здесь место особое, ха-ха», — не сдержался он, — «аномальное». Он поднял указательный палец вверх, не оборачиваясь на шагающего позади. «Но уже выдохшиеся, всех барабашек отсюда повытолкали». Дыму определенно нравилось пугать парня, хотя раньше он никогда не замечал у себя подобных наклонностей. «Барабашек!» — дрожащим голосом протянул турист, чуть ли не прилипая к монолитовцу. «А это здесь?» — теряя остатки мужества и поддаваясь панике, взвыл турист. Почувствовав перебор и борясь с каким-то садистским желанием довести-таки парнишку до состояния улюлю, Дым остановился. Турист ткнулся ему в спину, как поросенок медведю из известного мультфильма. «Турист, тебя даже в отмычки не возьмут. Смотри, будешь так себя вести, назовем Сеней, или еще как». «Как?» — не очень соображая, глупо спросил турист. «Тебя это меньше всего должно сейчас волновать, как мы тебя назовем», — нарочито серьезно сказал Дым, подавляя желание громко сказать «бу», чтобы свалить того в обморок. Городской и совершенно неподготовленный к зоне человек забавлял его, вызывая давно забытые эмоции. «А что мне делать? Вы-то, вон, специальные аппараты имеете», имея в виду пси-шлем, сказал парень. «А мне что делать, прикажете?» «Действительно, чего это я?» мысленно осек сам себя монолитовец. «Здесь раньше пси-аномалия была. То, что осталось, остатки фона от мусора», уже вполне серьезно сказал он. «Шлем тебе не положено, ты не в штате». Дым замолчал, задумавшись, или вышел с кем-то на связь. «Да и вообще, рано тебе еще. Пой песню, а еще лучше думай песню. Самое оно, когда страх за душу берет», посоветовал Дым. «Минут через 5 выйдем, а пока держись и пой, держись и пой», напел он на известный мотив песни из советского кинофильма. «Нейтральное что-нибудь». Турист кивнул, судорожно сглотнув несуществующую слюну. «А про что здесь петь-то?» — думал он, оглядывая жуткие развалины и торчащую из мусора словно лапы насекомых арматуру. Определенно, второй раз проходя здесь, он испытывал более полное чувство ужаса, чем когда самостоятельно пробирался здесь первый раз. Тем не менее, вспомнить подходящую для его состояния песню получилось легко. Одна из первых песен легендарной арии «Тореро» вспомнились те самые простые аккорды, на которых можно было ее сыграть на гитаре: ля минор, соль мажор, фа мажор, ми мажор. Постепенно вместе со словами Кипелова в его голове возник удивительно четкий стеклянный звук хэви-метал-гитар с полной партией соло. Всю песню он не помнил, но последний куплет и пару строчек припева были самыми памятными. «Эй, Тореро, сын вдовы, твой красный плащ, твой траурный покров. Эй, Тореро, ты будешь убит под песню мадридских часов. Бог хранит тебя, смерть щадит тебя. Пусть не знает никто, что творится в душе». Турист шел, строки песни невольно повторялись губами. И чем больше он позволял этой песне выходить из него, тем четче он слышал музыку. Вот уже перед его глазами возникла ночная сцена, подсвеченная софитами, Бессмертные музыканты первого состава, распустив хаер, изматывают струны электрогитар. Вокалист, протянув руки к беснующейся толпе, чьи лица выхватывались отблесками прожекторов, пел и пел свою песню, то приближаясь лицом, то отдаляясь от зрителя. Неожиданный вид концерта, сумасшедший качественный стеклянный звук, словно он надел наушники, а не просто прокручивал песню в голове, так заворожил и ошеломил парня, что, растерявшись, он встал, почти дойдя до границы, где действие остатков пси-аномалии должно было закончиться. Расширив глаза с устремленным в никуда взглядом, он вслушивался. Музыка теперь, ему казалось, уже была не только в его голове, она была всюду. Он словно стоял в водопаде музыки, она лилась сверху, с боков, даже снизу. Она была объемной, а внутренний взор так кристально ясно видел первые ряды зрителей и сцену, что трудно было удержаться, чтобы не начать потряхивать головой в такт. Туристу показалось, что можно протянуть руку и отвлечь на себя вон того парня в косухе, увешанного железными цепочками, чтобы перекинуться с ним парой знаков или чем-то еще. Плохо соображая, что делает, турист огляделся в поисках источника музыки и, определившись с направлением, полез в открытый погреб. Он уже не видел, как дым, поднявшись на пригорок и обернувшись, вдруг заметил, чем занимается его подопечный, и с криком рванул за ним, схватил за многострадальную куртку, за которую, казалось, хватались все, кому не лень, и поволок прочь. Турист не понимал, что влеком монолитовцем, и, барахтаясь как пьяный, он пытался вырваться и уползти к одному из многочисленных погребов, с прогнившими и провалившимися внутрь деревянными люками, которые так пугали его вначале. И только спустя десяток минут, силой, удерживаемой дымом, прижатым к земле, он начал приходить в себя. Взгляд прояснился, звуки стихли, оставив в голове опустошающую тишину и вакуум. «Дым?» — удивленно и растерянно произнес он. Монолитовец, видя, что турист вернулся в адекватное состояние, отпустил его и встал. «Я что, я чуть не пропал?» — побледнев лицом, спросил он. Дым кивнул. «Это зона, турист. Для тебя даже здесь оказывается опасно». «А что? А что бы со мной стало?» Не вставая, с ужасом спросил парень, приподнимая испачканную землей щеку. «Ничего, забился бы в яму и умер, в лучшем случае от истощения», — спокойно ответил дым. «Это пси-аномалия, хоть и остаточная. Я же предупреждал, тут с воображением поосторожнее надо. Обычный сталкер тут бы прошел и только почесался, а ты вон как». «Вставай, дальше пойдем». «Мошки в глазах что, не пропали?» Турист с трудом встал. Тело плохо слушалось, мешало противное, как будто со сна слабость. «Вот сейчас опять появились, а когда началось, это не было», покрутив глазами, ответил он. «Даю подсказку. Пока видишь мошек, считай, что барьер у тебя к зоне, защищаешься от ее воздействия». Как мошки пропадут, значит, пошел по волне с ней, вошел в ее среду, и она в тебя входит. Но я не хочу, дым, я не хочу, чтобы она... Поздно, — отрезал монолитовец. Теперь вопрос времени, когда ты к зоне привыкнешь. Пока свежий, она тебя как будто и не видит. Пооботрешься здесь подольше, синхронизируйтесь, так сказать. Турист отрицательно покачал головой. Не годится, дым. «Давай вашего ходока искать, выбираться мне надо». Еще минут через 30 они в молчании дошли до поста тропа. Действие пси-аномалии как будто прошло бесследно, разве что прыгающие в глазах мошки, к которым он начал привыкать, стали чуть-чуть бледнее. На посту находилось два бойца, но дым провел туриста мимо обоих, так что он не видел, где они, но это было не обязательно. Таким образом, они добрались до самого края контрольной полосы. Дым встал в начале едва заметной тропы, идущей через светлую разделительную полосу, и некоторое время молча показывал туристу, переводя пальцем с одного предмета на другой. Секунд через 10 он чертыхнулся и поднял забрало шлема. «Тьфу, никак не привыкну», — сердито сказал он. «Теперь придется по новой объяснять». Он пристально посмотрел в глаза туристу. «Даже и не объяснять, а показывать. Пошли за мной, турист. Запоминай дорогу. Сейчас посторонних с той стороны нет, можно прогуляться». Дым уверенно пошел по траве, пальцем левой и правой руки показывая то влево, то вправо, то перед собой, иногда делая небольшие изгибы напротив совершенно пустых мест или вообще неподозрительных участков пути. «Объяснять не буду. Тебе ж не объяснить. На кордоне такому учатся. Тут правее. Тут вот эту штуку не зацепи, понял? Держись подальше от нее, но сильно не отходи, там вторая пара. Это вот мы перешагнем просто, хотя нет, видишь, пульсирует тут». Турист отрицательно закачал головой. Он в упор не видел, что именно они обходят, через что хотят перешагнуть. Для него здесь был практически обычный пустырь, поросший местами зеленой травой, про которую он уже знал. А все остальное было диким, унылым, заброшенным пустырем с небольшим количеством хлама. Дым вздохнул, подобрал с земли камушек и бросил перед собой. Едва-едва, в слабом солнечном свете, турист уловил некий отблеск, как будто сиреневого цвета, на который, однако, среагировали мошки в глазах. На всякий случай, чтобы не раздражать монолитовца, он утвердительно кивнул. Дым облегченно вздохнул. «Ее только слепой не увидит. Перешагиваем, она мелкая», — сказал он и перешагнул нечто, конечно же, ставшее невидимым, после того, как камушек пролетел сквозь аномалию. «Дальше вот тут, наискосок, вон до того куска мусора, потом сюда». Они уже прошли половину полосы, но у парня было абсолютное ощущение, что позади него не 150 метров, а минимум 1,5 километра. Дорогу назад он не представлял совершенно. Дойдя до кучки мусора, он с оторопью увидел, что это не мусор, а куча костей, с виду человеческих, но череп, чья верхняя часть была видна из-под земли, был как будто уже и длиннее. «Кровосос», — прокомментировал Дым. «Хочешь глянуть?» Турист пожал плечами. Острых ощущений совершенно не хотелось, но вспомнив, что он сможет наверняка это сфотографировать, как только ему вернут его телефон, утвердительно кивнул. «Правильно, врага надо знать в лицо». Дым присел и, прихватив обеими руками макушку черепа, начал, раскачивая, вытаскивать ее из земли. Новичок присел рядом. Земля и мусор без особого сопротивления отдали требуемое, и вскоре череп кровососа полностью вылез из-под земли. Серые кости с синеватым отливом и белыми отложениями солей, пустые глазницы, черная от влажности удлиненная нижняя часть. Вообще весь череп был вытянутым и слегка изогнутым назад. Монолитовец подобрал палочку, подсунул ее снизу, и через мгновение нижняя челюсть раскрылась, уронив комья земли, разделившись на две длинные половины, обнажив пару острых длинных клыков снизу на краях. Турист непроизвольно вздрогнул от неожиданности, впечатленный широким размахом и скоростью, с которой распахнулась двойная створка. Дым спокойно повернул череп боком к туристу и показал палочкой, как указкой, на место, где виднелось достаточно большое отверстие. «Вот тут у них ухо. Ушной раковины нет, но вместо нее воронка. Тут кость или слабая, или вообще нет, в зависимости от вида. Можно ножом, а можно и палкой. Спереди бесполезно. Кость покатая, прочная. Ротовой аппарат сильно упрочнен мышцами и сухожилиями. Быстро регенерирует. Головой может таранить, если придется, так что мало не покажется. Но до этого дела обычно не доходит. Убегать не советую. Бояться в целом тоже, поскольку бесполезно». «А что делать?» — боязливо спросил турист. «Тебе ничего». Дым прищурился, сопоставляя ощущения со словами. «Ты как бы не вписываешься в меню местных товарищей, можешь порадоваться. Я тебе сейчас расскажу, что вижу. Ты турист, здесь элемент новый. Большинство из тех, кто сюда доходит, пораженные зоной до самого мозга, а тебя зона толком и не видит. Тебя как бы и нет для всех. Мне в первый день вообще на тебя с трудом приходилось отвлекаться, да и сейчас тоже ты легко из внимания выскальзываешь. Как тебе сказать-то? Не свойственен ты нашей реальности, понимаешь? Турист неопределенно пожал плечами, не особо понимая, о чем он говорит. Не вписываешься ты в картину, нет в тебе смысла, что ли? Дым вздохнул. Он не очень любил разговоры вслух, поскольку они так долго передавали то, что при помощи пси-контакта передавалось за мгновение. Ты вообще родился не в этом мире, тебя и там, на большой земле, толком никто не разглядит. Нет твоих отпечатков, нигде нет. Никто тебя не помнит, не видел, не знает. Так наш мозг настроен, он же видит не только то, что видит, а то, что имеет отпечаток в общем фоне. С таким, что имеет свой след в этом мире, легче соприкасаться, контактировать. Вот ты там у себя на большой земле жил, и думал, и общался, и следов пооставлял за собой кучу, а у вас там в общем информационном поле земли висит. Оно на тебя влияет и на других, на удачу твою и наоборот. В общем, людям там у себя ты с первого взгляда можешь запомниться. Вызвать доверие или наоборот, понравится или не понравится. Человек не только на твое тело смотрит, но и на твой накопленный фон. Он везде, скажем, даже когда тебя рядом нет, тебя вспомнить могут, обратиться, подумать. Вот святых, например, рисовали сразу на золотом фоне. Кому надо, тот и обращается к ним. А тут этого твоего фона нет, он там, на другой, большой земле остался. И контакт у окружающих с тобой неполный совсем. Понимаешь? Турист вроде начал что-то понимать, по крайней мере, на уровне ощущений. «И что, мутанты меня не видят, что ли?» — спросил он. «Увидеть-то увидят, только ты для них что столб для собаки?» «Так, подойти, понюхать, если приспичит, пометить», — усмехнулся монолитовец. «Пометить?» — лицо парня вытянулось. «А что?» — усмехнулся дым. «Делов-то. Ты, главное, особо не пышься, не шуми, не прячься. Ты для них никакой, ни свой, ни чужой. Ну а если проявишь себя как-нибудь, например, разозлишься, испугаешься, то и будет это твоим первым отпечатком для них». Так и спроецируешь себя для зоны. Как себя поставишь, одним словом? Турист огляделся. Они сидели на открытом месте посреди широкой полосы. День уже вполне вступил в свои права, и их силуэты отбрасывали нечеткие тени на землю. Мошки лениво плавали в глазах, но обстановка в целом не внушала тревоги, разве что чуть-чуть жарковато. «Тогда зачем ты мне череп показываешь?» с сомнением спросил турист. «Затем, чтобы ты, когда вплотную его увидел, представление имел, кто это и что это, да не вздумал вдруг убегать со страху. Не он, так аномалии достанут». «А что, для аномалии я тоже не местный?» с надеждой спросил парень. «А для аномалии ты вполне себе обычный, на них твоя неуместность никак не влияет», успокоил его дым. «Ладно, пошли дальше». Он встал, присмотрелся. «Сейчас 20 метров вон до того кустика, от него направо. Запоминаешь?» Турист кивнул. Мертвый лес был уже гораздо ближе, и отсюда чувствовалась его мрачная задумчивость и буквально чуждость для парня. Сейчас он кожей ощущал, насколько этот лес другой, как сильно он отличается от того подлеска, что они миновали внутри периметра группировки. Мертвый лес холодил под кожей, пугал, одновременно звал и затягивал, с каждым шагом становясь все более мрачным и странным. Наконец они добрались до первых, лишь слегка спутанных жгучим пухом деревьев, чья йодного цвета кора, которую с разрешения дыма парень потрогал рукой, оказалась теплой. «Теплая», — задумчиво сказал турист, — «как живая». «Да», — подтвердил дым. «Это первые настоящие метры зоны, если идти от базы, а если с периметра, то последние. Полоса не в счет, там смешанная». «Что смешанная?» — спросил турист. Поля смешанные, так сказать, зоны ответственности. Здесь от мертвого леса и дальше, он махнул рукой вперед, так сказать, юрисдикция зоны, понимаешь? А от контрольки и к ЧАЭС уже монолит своим излучением перекрывает. А, все так необычно. Медленно оглядывая кроны со сросшимися местами ветками разных деревьев, протянул турист. Дым дал ему время оглядеться и привыкнуть к обстановке. Затем, махнув рукой, повлек за собой. Пройдя пару десятков метров внутрь леса, они набрели на остатки маленького костра, который турист вряд ли заметил сам в этом серо-коричневом сумрачном месте, когда постоянно хочется включить фонарь. «Ты смотри, какой гад!» Присев возле едва различимых, слегка подернутых пеплом углей, произнес монолитовец. «Под самым носом сидел, как у себя дома. Но ничего». Он обернулся на парня. «Сейчас дуем обратно, берешь то, что надо, и возвращаешься сюда. Провожать не буду, не маленький, сам дойдешь».